Минека Ивасаки. Рэнд Браун. Настоящие мемуары гейши. От автора. В стране восходящего солнца Японии, расположенной на островах Восточной Азии, существуют специальные районы, известные под названием Крюкаи. Районы эти предназначены для развлечения и получения эстетических удовольствий. Фактически, это сообщество, где живут и работают профессионально обученные женщины, известные во всем мире как гейши. Слово «крюкаи» обозначает мир цветов и ив. Каждая гейша похожа на цветок. Она по-своему красива и, как дерево ивы, грациозна, сильна и гибка. Ни одна женщина за 300 лет существования крюкаи никогда не рассказывала свою историю широкой публике. Мы связаны неписанными правилами не делать этого, чтобы не разрушить и не предать огласке традиции и святость нашего необычного призвания. Но я чувствую, что настало время говорить. Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле означает жить жизнью гейши, жизнью, заполненной поразительными профессиональными требованиями, жизнью, богатой великолепными наградами. Многие говорят, что я была лучшей гейшей своего поколения. Я же знаю лишь то, что точно была самой удачливой. И тем не менее, это была жизнь, которая стала слишком тяжела для меня, чтобы я продолжала ею жить. Я просто обязана была уйти. Теперь та история, которую я так давно хотела рассказать. Меня зовут Минеко. Но это не то имя, которое дал мне отец при рождении. Это мое профессиональное имя. Я получила его, когда мне было 5 лет. И сделано это было главой женской общины, которая растила меня согласно традиции гейш. Фамилия общины – Ивасаки. Я была законно утверждена преемницей этого имени и наследницей собственности, бизнеса и всего, что с ним связано, когда мне было 10 лет. Я очень рано начала свою карьеру. События, которые произошли, когда мне было 3 года, убедили меня в том, что именно для этого дела я и была предназначена изначально. Я переехала в дом гейш Ивасаки, когда мне было 5 лет. И приступила к художественному обучению, когда мне исполнилось 6. Я обожала танцы. Я была предана им. Они были моей страстью. Мне было предназначено стать лучшей. И я стала ею. Танцы были единственным, что заставляло меня идти по назначенному пути. В то время как другие требования моей профессии оказались слишком тяжелой ношей, причем в буквальном смысле. Я весила 90 фунтов. Полное одеяние, кимоно вместе с украшениями для волос, вполне могло весить 40. Нужно было слишком много носить на себе. Я была бы счастлива только танцевать. Однако острая непримиримость системы заставила меня дебютировать как гейшу-подростка Майко, когда мне было 15 лет. Дом гейш Ивасаки располагался в Гионкобу, районе Киото, наиболее известном в традиционном крюкаи из всех. Это была община, в которой я провела всю свою профессиональную жизнь. В Гионкобу мы не называем себя гейшами, что означает искусница-актриса, но используем гораздо более специфический термин гейко – женщина-искусство. Один тип гейко, который известен во всем мире как символ Киото, это молодая танцовщица, называемая майко или женщина танца. Согласно этому, я буду использовать термины гейко и майко на протяжении всей этой книги. Когда мне исполнилось 20, я завернула воротник, то есть прошла обряд перехода, символизирующий превращение майко во взрослую гейко. Чем больше я росла в профессиональном плане, тем все больше и больше разочаровывалась в непримиримой архаичной системе и пыталась провести реформы, которые помогли улучшить образование, финансовую независимость и профессиональные права женщины, работающие в этой области. Однако я столкнулась с таким количеством препятствий и невозможностью хоть как-то повлиять на ситуацию и внести в нее изменения, что в конце концов решила отказаться от попыток и отступить. Что и сделала? К ужасу окружающих. Я ушла на пике своего успеха, когда мне было 29 лет. Я закрыла дом гейш Ивасаки, потом упаковала бесценные кимоно и драгоценные орнаменты и покинула Гионкобу. Я вышла замуж. И теперь у меня есть семья. Я жила в Карюкае в 1960-е и 70-е годы, в то время, когда Япония претерпевала радикальную трансформацию, переход от постфеодального государства к современному обществу. Но я существовала в отрыве от внешнего мира, в обособленном царстве, чья миссия и существование зависели от славных традиций прошлого. И я полностью осознавала это. Майко и Гейко начинали свою профессиональную жизнь и обучение в особом заведении, называющемся ОКИЯ – дом для жилья. Обычно переводящийся как дом гейш. Они подчинялись очень строгому режиму, включающему в себя обучение и всяческие репетиции, похожие по интенсивности на занятия прима-балерин, концертных пианистов или оперных певцов на Западе. Владелица ОКИЯ полностью поддерживала Гейко в их стремлении стать профессионалами и помогала делать карьеру от первого до последнего выхода, от дебюта до бенефиса. Молодые Гейко жили в ОКИЯ в период времени, обусловленный контрактом, обычно от 5 до 7 лет, на протяжении которых они возмещали свое пребывание в нем. После этого они становились самостоятельными и уходили жить собственной жизнью, однако не теряли связи с поддерживающим их ОКИЯ. Как сказали бы на Западе, ОКИЯ теперь выступали в роли агентов. Исключением были те гейко, которые назывались Ататори, наследница дома, его преемница. Такая девушка принимала фамилию ОКИЯ, неважно, при рождении или при удочерении, и жила там на протяжении всей своей карьеры. Майко и Гейко организовывали неповторимые банкетные церемонии, известные как ОЧЭ, обычно переводимые как «чайные дома» или «чайные церемонии». Там мы регулярно развлекали приглашенных важных персон на закрытых частных вечеринках. Также мы появлялись на публике в сериях ежегодных праздничных ритуалов. Наиболее известные из них – это «Мияка Одори» – «Танец вишни». Танцевальные программы, похожи на представления, и привлекают публику со всех концов света. «Мияка Одори» проходит в апреле в нашем собственном театре Кабурендзё. Слишком много тайн окутывает понятие гейша. Слишком многие не понимают, что значит быть гейшей. Или, как в моем случае, гейко. Надеюсь, моя история объяснит, чем в действительности является эта профессия, и, кроме того, познакомить читателей со многими уникальными моментами культурного наследия и национальными традициями Японии. Итак, прошу вас следовать за мной. Совершим путешествие в поразительный мир Гионкобу.